пусти, пусти!» — тяжело выворачивалась она. «Все равно не дамся, в клочья искусаю, изорву, а не дамся. Лучше сама надвое переломлюсь». «Вот еще заладила», — проговорил Устин, несколько обескураженно, начиная соображать, чего так боится Наташка. «Да я не затем. Послушай, я ведь помню еще, как ты Фролку вилами чуть не запорола». Наталья вряд ли понимала его слова, вряд ли слышала их. «Если ты сделаешь что, убей меня тут же. Тебе это должно не в диковинку, никто не узнает. Ко мне люди не ходят, не скоро хватятся». Потом глотнула шумно воздуху и прибавила. «А не убьешь, сама задавлюсь, только раньше. Раньше подкараулю где-нибудь тебя и зарублю, ты это знай». Вырвавшись, она отбежала в угол и там затихла. Слышалось только ее частое дыхание. Устин поставил вывернутый из рук девушки табурет и сел на него. Постепенно дыхание Наташки стало тише. Она, видимо, начала успокаиваться. Он, Устин, усмехнулся и спросил. «Для кого бережешь ты себя?» «Может, найдется добрый человек», — ответила девушка. Устин еще раз усмехнулся. «Так, а если я женюсь на тебе? Брошу вон пестемею и женюсь. Я тебе сказала, зарублю». Понятно. А почему?» Наташка молчала. Дыхание ее теперь совсем не было слышно. «Ну ладно, девка», — снова сказал Устин. «Насчет меня ты все опасливые мысли выбрось. Наоборот, я заступлюсь, если какой кобель начнет облизываться, допускать тягучие слюни, как Фролка 2 года назад. Никто на меня не облизывается. Оставь ты меня ради Бога. Не надо мне никакого заступника», — быстро проговорила девушка. «Не надо? Не облизывается? Плохо ты, Наталья, людей знаешь. В деревне забыли, что ли, кто ты, чья ты дочь? Гляди, обнадежишься, да поздно будет. Заткнут рот, да в лес. Натешатся гуртом, камень на шею, да в светлиху. И искать никто не будет. Была нужда кулацкую дочь искать. Сгинула, скажут, и черт с ней. Вот как оно может». «Чего тебе надо?» — перебила его девушка. «Кто ты такой?» «Кто я такой? Ишь ты! Имя свое всяк знает, да в лицо себя не каждый помнит». «Оставь меня, дядя Устин! Оставь, ради Бога!» — взмолилась Наталья. «Ишь ты!» — опять сказал Устин. «С чего это ты меня боишься?» Девушка качнулась в темноте, словно хотела снова сорваться с места, выскочить из комнаты, да в последнюю секунду не решилась. «Нехороший ты человек!» — почти выкрикнула она. «Я ведь чую и вижу. От тебя холодом несет. Чего тебе здесь надо? Зачем приехал? Кто тебя прислал?» Устин поколебался секунду-другую. Потом медленно и грузно встал, подошел к Наташке. По мере того, как подходил, девушка все плотнее и плотнее вжималась в угол. «Значит, сказать все же, кто меня прислал?» — отчетливо спросил Устин. «Я знаю. Дядя Демид». «Гляди, не ошибись», — промолвил на всякий случай Устин. «Нет, я знаю. Я чувствую. Давно почувствовала это, едва увидела тебя в деревне. Только оставьте вы меня в покое. Оставьте! Что ж с того, что я дочь? Мне люди не колют глаза этим. Я жить хочу по-человечески, как все люди». Устин Морозов слушал ее и сказал негромко и тяжело. «Жить хочешь? Не колют глаза? Ну, гляди у меня, забудешь, чья дочь, так мы сами тебе их выдавим. Запомни, выдавим». Поднялся и пошел прочь из избы.